Подопрет голову рукой, пригорюнится, глядя в тощий огонек. Темные бревна над головой, вой снежных пустошей за стенами, вой кыси на темных ветвях в северной чаще. Кысь, кысь! Так завоет, будто ей не додали чего, будто нет ей жизни, если не выпьет живую душу. Нет покоя, голодом свело кишки, и мотает она незримой головой и вытягивает незримые когти, шарит ими по темному воздуху и причмокивает холодными губами. Ищет теплую человечью шею, присосаться, упиться, наглотаться живого. Мотает она головой и принюхивается. И почуяла, и соскочила с ветвей, и пошла. И плачет, и жалуется. Кысь, кысь! И снежные смерчи поднимутся с темных полей, где ни огонька над головой, ни путника на бездорожье, ни север, ни юга, только белая тьма, да метельная слепота. И понесутся снежные смерчи, и подхватят кысь, и полетит над городком смертная жалоба, и заметет тяжелым сугробом мое слабое, незрячее, захотевшее пожить сердце. Оленькина семья к свадьбе готовится, на осень назначена. Жить, говорят, к нам переедешь. Отъешься, сил наберешься, а там мы к делу тебя пристроим хорошему. Какие у них могут быть дела у санитаров? И думать не хочется. Пушкина, что ли, опять пойти подолбить? У Никиты Ивановича, у старика, сейчас две мечты дурацких. Бенедикту хвостик обрубить, да Пушкина на перекрестке...